разрешены супы вегетарианские, борщ, щи, овощные, картофельные, с добавлением круп, молочные, холодные, курица, индейка, кролик, кальмары, креветки, рыба вне обострения, нежирные сорта, отварная, 160-170 граммов до 3 раз в неделю. Молочные продукты, кисломолочные напитки, творог, блюда из него, сметана, сыр, нежирные сорта, так как сыр содержит высоконасыщенные жиры, нарушающие жировой обмен. Молоко в небольшом количестве при добавлении в каши и напитки. Яйца от 3 штук в неделю до 1 в день любой кулинарной обработки. Крупы, макаронные изделия, любые в умеренном количестве. Капуста белокочанная, морковь, картофель, огурцы, кабачки, баклажаны. Разрешенные овощи в повышенном количестве, сырые или в любой кулинарной обработке. Икра овощная, кабачковая, баклажанная, свежеприготовленная. Сухофрукты, кроме изюма, мед. Орехи, кедровые, миндаль, фисташки, фундук. Семечки. Напитки. Зеленый чай, чай с лимоном, молоком. Кофе, заменитель, с молоком некрепкий. Отвары шиповника, пшеничных отрубей. Соки фруктов, ягод, овощей. Морсы, квас, компоты. Особенно ценны морсы из брусники и клюквы. Способствует выведению из организма излишков пуринов, огуречный сок. До 1 стакана в день. Щелочные минеральные воды, мало минерализованные, а также содержащие органические вещества. Нафтусе, ессентуки номер 17, нарзан, боржоми. Очень хорошо съедать по 1 плоду авокадо в неделю. Яблоки зеленого цвета, цитрусовые, крыжовник, ягоды, кроме малины, арбузы, укроп. Масло растительное, обязательно оливковое, льняное, сливочное. При артритах важно вводить в рацион крапиву. Тот, кто употребляет ее хотя бы 2 раза в неделю, буквально спасает свою кровь. Крапива удерживает кровь в нормальном ритме работы. Это растение – могучее средство в поддержании равновесия состава крови. Крапиву можно использовать в пищевом рационе круглое лето.